3. Здесь литературные законы подсказывают мне, что надо бы не затягивать действие и продолжить историю с непроливашкой так, словно все случилось этой же зимой. Но сейчас, в воспоминаниях, не хочется мне уходить от суровой жизненной правды. Наша с Пашкой идиллия продолжалась до конца февраля, а потом в моей жизни все пошло кувырком. Приехал из Германии отец. Он приехал, и вместо радости начались семейные неурядицы. Я про них писал и в других повестях, и повторяться нет смысла. Кончилось тем, что отец уехал в Белоруссию к новой жене, а мы с мамой в конце марта перебрались из моего родного дома на другую квартиру. К человеку, который стал моим отчимом. Началась непохожая на прежнюю жизнь. Правда, я ходил в ту же, что и раньше, школу, но дом был другой, соседи другие, ребята на дворе и на улице тоже. Отчим оказался человеком, про которого мой дядюшка, дядя Боря, говорил: «Да, не сахар». А Пашка из прежнего доброго приятеля превратился в бывшего соседа. Случалось, что мы встречались, когда я забегал в свой прежний дом, проведать дядюшку и старых соседей, в том числе и вредную Римку, даже по ней я теперь скучал. Иногда я у Пашки просил почитать какую-нибудь книгу и потом приносил обратно, однако все это было как-то мельком, случайно. А непроливашка осталась для меня напоминанием о прежних добрых временах. Бывало даже, что, оказавшись один, я гладил белый блестящий бок и шептал ей ласковые слова. Потом пришло лето, и жить стало легче. Во-первых, сами понимаете, каникулы. Во-вторых, в нашей прежней комнате на улице Герцена поселилась моя старшая сестра, которая вернулась с мужем из Одессы. Теперь я чаще обитал у нее, чем у мамы с отчимом. Здесь все было родное, привычное. И двор со старым тополем, и соседи, и друзья-приятели, и даже недруги. Только с Пашкой мы виделись редко. Сперва он уехал к своему дяде, Вышим, потом в лагерь. А когда вернулся, целыми днями пропадал со своими друзьями на реке, куда меня, конечно, не отпускали. В сентябре я пошел во второй класс и продолжал жить у сестры, но с Пашкой мы виделись по-прежнему редко. Второклассники учились во вторую смену, а пятиклассники — в первую. К тому же Пашка ходил теперь не в нашу начальную школу, а в десятилетку с номером 25. Иногда по вечерам я заглядывал к Шаклиным в гости, но чувствовал, что Пашке не до меня. Про мой день рождения в том году он не вспомнил, и я очередной раз грустно погладил непроливашку. «Хорошо хоть, что ты у меня есть». Однажды я ее чуть не лишился. По собственной неосторожности. Дело в том, что в ту пору я уже отлично знал, как обходиться с непроливашкой. Что можно с ней делать, а чего не следует. Можно было, например, крутить ее над головой, взявшись за шнурок мешочка. Чернил при этом не проливалось ни капельки. Так я и крутил однажды на перемене, а шнурок вдруг вырвался из пальцев. Чернилка в мешочке взмыла над партами и понеслась через класс. И брякнулась о доску. Нет, она не разбилась, но, как всегда, в самую ненужную минуту в классе появилась Прасковья Ивановна, и непроливашка стукнула в метре от ее головы. Ну и нетрудно догадаться, что было дальше. Самое скверное, что Прасковья Ивановна отобрала чернилку и сказала, что отдаст ее только маме, когда та придет в школу для объяснений. Глотая слезы, я побрел из школы. Мама для объяснений не пошла. Ей не следовало волноваться, она была на шестом месяце. Пошла старшая сестра. И это ничуть не облегчило мою участь. Сестрица по натуре своей была педагогом, а потом стала им и по профессии. И после разговора с учительницей подвергла меня нудной проработке. Мне была предсказана судьба воспитанника детской исправительной колонии. Были упомянуты все мои прежние грехи. В частности, ужасный случай в начале учебного года, когда я сбежал с уроков и полдня болтался по городу, опасливо наслаждаясь неведомой ранее преступной свободой. А кроме того, двойки по арифметике, мятые тетради, нарисованные в задачнике самолетики, дерзкие слова, сказанные школьной уборщице тете Нюре, и многое другое. Но самого плохого все же не случилось. Ни проливашку у меня не отняли насовсем. Прасковья Ивановна вручила ее сестре, а та вернула мне. Я принял чернилку с равнодушным видом, чтобы сестра не догадалась о моей привязанности к этой фаянсовой вещице и не сделала ее дополнительным орудием воспитания. Закончив проработку, сестра стала собираться на ночное дежурство в контору, где служила счетоводом. Муж ее был в командировке, и мне предстояло ночевать одному. Это меня не пугало. Рядом, за стенкой, соседи, в окошко смотрит знакомая добродушная луна, ободряюще бормочет радио. К тому же можно спать, не выключив лампочку. А перед сном никто не запретит сидеть хоть до полуночи и перечитывать книжку про Гулливера или Буратино. Правда, сперва надо решить пример по арифметике на завтра. Таково было строжайшее предписание сестрицы перед уходом. Утром придет, спросит. Я расстелил на столе газету, выложил из портфеля мятую тетрадь и потрепанный задачник с самолетиками. Привычно затасковал. Какой изверг рода человеческого придумал это мучительное и никому не нужное дело? Складывать, вычитать, умножать и делить громоздкие непослушные числа. Из мешочка я вытащил и утвердил посреди стола непроливашку. Погладил ее мизинцем. И вдруг, без всяких усилий с моей стороны, в голове запрыгали стихи. «Раньше ты жила у Пашки, но теперь уж не его. Ты моя непроливашка, много как в тебе всего». Сперва эти строчки сочинились, а потом уже я удивился. Какие они ловко сложенные и правильные. Главное, правильные. Ведь и правда, в непроливашке много всего. Макаешь в нее перо и вытаскиваешь на нем все, что хочешь. Буквы, цифры, целые слова и предложения. А еще лучше рисунки. Можно корабль с парусами, можно самолет или танк, можно рыцаря на коне. А можно и эти самые стихи. Конечно, писать их в тетрадке по арифметике – это новые неприятности на свою голову. Но вот, почти чистая промокашка. Я на чистой промокашке где-нибудь часам к 6 о своей непроливашке сочиню хороший стих. Да, нынче я был, прямо скажем, в поэтическом ударе. Кстати, ходики в самом деле показывали без 5-6. Так что рифмы ничуть и не грешили против правды жизни. Только промокашка плохо годилась для письма, перо царапало рыхлую бумагу. Ну ладно, я и так запомню. А с примерами-то что делать? Целых 2 столбика. Может, пойти за помощью к сестрам Вагуловым? Но фиг от них дождешься чего хорошего. Римка, может, и помогла бы, несмотря на свою вредность. Будь она одна. Но Алевтина тоже дома. «Эта вся такая правильная семиклассница-отличница обязательно станет занудно объяснять, что нечестно пользоваться подсказками, надо решать самому. Ну, конечно, я спрошу, зачем? А она, чтобы научиться считать. Это умение необходимо каждому. Конечно, я скажу, и это уже не в первый раз, что собираюсь стать не бухгалтером, а моряком». Алька же начнет учительским тоном объяснять, что морякам арифметика тоже необходима. Хоть и отличница, а дура. Каждому нормальному человеку ясно, что морской капитан — это не кассир и не продавец. Он должен знать географию, чтобы не приплыть вместо Америки в Новую Гвинею. И уметь отдавать правильные команды. Но доказывать это девчонкам бесполезно. В другое время можно было бы сунуться к Пашке, но сегодня нельзя. Потому что мы опять поругались в прошлое воскресенье. В нашем дворе была ледяная горка, ребят сами построили. И я попросил у Пашки его большую фанеру для катания, чтобы съехать разок по льду с полным комфортом. Но Пашка не дал. Оглянувшись на приятелей Вовчика и Вальку, он сказал, что я неплохо могу ездить просто так, на собственном заду. Потому что он меня намыленный еще с прошлой осени. Вот ведь скотина какая, а? И чего его дернуло вспоминать такую давнюю историю? Я-то думал, что она давно всеми позабыта. Наверное, Пашка решил повеселить друзей за мой счет. Они, конечно, захохотали. понимает, что я в драку не полезу. Я отошел к крыльцу и оттуда сказал Пашке, что пусть он страдает за собственный зад, недавно обработанный алюминиевой поварешкой. Дело в том, что тетя Лена накануне сгоряча отлупила ненаглядного сына этим кухонным инструментом. Соседка Таисия Тимофеевна донесла ей, что Пашка на прикрученных к валенкам коньках катается по обледенелой дороге за проходящими грузовиками. В ту пору у многих пацанов это было любимое развлечение. Специальным длинным крючком они цеплялись за кормовой борт полуторки или ЗИСа и мчались на своих снегурках по твердой накатанной колее. Бывало, что такая забава кончалась бедой, если сзади оказывалась еще одна машина. И понятно, что взрослые с такими крючочными играми боролись всеми силами. Были и приводы в детскую комнату, и сниженные оценки за поведение, и домашние родительские меры. Когда Пашка, спрятав под крыльцом крючок и стуча коньками по половицам, появился с мороза на общей кухне, тетя Лена схватила первое, что попало на глаза, большую поварешку на тонкой гибкой ручке, взяла Пашку за шиворот и... И я оказался свидетелем этой процедуры и в тот момент весьма сочувствовал Пашке. Длинная, обледенелая сзади телогрейка была, конечно, непробиваема, но все же Пашка ревел с перепугу и от унижения. Однако сейчас, после вероломных Пашкиных насмешек, всякое сочувствие к нему у меня пропало, и я отчетливо сказал с крыльца. «Пашка, жирная говешка, не забудь про поварешку!» После этого я укрылся в своей комнате и с той поры старался не встречаться с Пашкой ни на дворе, ни в доме. Так что решать примеры мне пришлось самому. Я делал это уныло и старательно. Потому что если наляпаешь ошибок, сестрица заставит все переписывать. «Иначе Прасковья Ивановна все зачеркнет, да еще скажет, как не стыдно получать двойку в такой день!»